Глава 9. Накануне технического совещания Власов решил подробно познакомить секретаря партийной организации комбината Морозову с проектом Никитина и с ее помощью пригласить партийный актив. Он позвонил ей и спустился в партком. Это была уже не первая попытка со стороны Власова поговорить с Зинаидой Александровной, заинтересовать ее предстоящей большой работой и, если не удастся увлечь ее своими замыслами, то хотя бы заручиться поддержкой партийной организации. Но напрасно. Морозова, полная, невысокого роста, лет 40 женщина, выслушивала его совершенно беспристрастно и всегда отделывалась пустыми фразами. Нужно обсудить, посоветоваться. Власов в душе злился, и, глядя на ее круглое равнодушное лицо, делая над собой усилие, чтобы не сказать ей резкости, замолкал. Сегодня, излагая план реконструкции красильно-отделочного цеха фабрики, Власов увлекся, забыл свои прошлые обиды на Морозову, хвалил Никитина, Полетова и стал рассказывать о тех перспективах, которые ожидают комбинат в недалеком будущем. Понимаете, в данном случае мы имеем дело не с рядовым рационализаторским предложением. Если хотите, это целый переворот, техническая революция в красильном деле. До нас еще никто не пытался механизировать процесс крашения, считая его святая святых. Зинаида Александровна, по-моему, партийная организация обязана подхватить замечательнейшую инициативу наших новаторов, инженера Никитина и поммастера Полетова, обеспечить им всяческую поддержку, — горячо заключил он. Скажите, Алексей Федорович, если это, как вы утверждаете, действительно такой уж важный вопрос, то почему вы вынесли его на техническое совещание без предварительного обсуждения на парткоме? — спросила молчавшая до сих пор Морозова. Власов в первую минуту даже не нашелся, что ответить. «Полагаю, что члены парткома тоже будут на совещании. Какая разница, где они выслушают доклад Никитина?» — сказал он. «Большая разница. В таком случае созовите партком сегодня или завтра утром. Я с удовольствием изложу основное содержание проекта Никитина. Но будет лучше, если после технического совещания мы проведем собрание партийно-хозяйственного актива комбината для широкого его обсуждения». Морозова побарабанила пальцами по столу и ответила. «Хорошо, я посоветуюсь с инструктором райкома». «При чем тут инструктор?» — воскликнул Власов. У него было такое ощущение, словно его окатили ушатом холодной воды. «Я понимаю, пригласить работников райкома на нашу конференцию, но советоваться с инструктором?» Он отвел глаза, чтобы не встретиться с холодным и недоверчивым взглядом Морозовой. Власов встал. Он утратил всякий интерес к беседе. «Не человек, а ледышка. Разве я против привлечения райкома? Хорошо, если бы она сумела доказать райкому целесообразность всех этих дел, заручиться его поддержкой. Но для нее главное, во избежание возможных ошибок и ответственности, согласовать, с кем следует вопрос и получить санкцию. Тогда она будет смело придерживаться определенной позиции». «Не понимаю, как можно так работать», — рассуждал рассерженный Власов, проходя по двору. «Около котельной». Он встретился со старым коммунистом, мастером Зазроевым, и у него мелькнула мысль, не поговорить ли со стариком по душам. «Здравствуйте, Харлампий Иванович. Куда путь держите?» — спросил Власов, пожимая мастеру руку. «Да вот заходил в цех к секретарю ячейки платить взносы». Зазроев по старинке называл партийную организацию ячейкой. «Секретарь работает в утреннюю смену, а мне нынче в ночь. Если не очень спешите, зайдите ко мне, побеседуем», — предложил Власов и повел мастера к себе в кабинет. Харлампий Иванович Зазроев был старейшим работником комбината и пользовался у рабочих большим уважением. Старики помнили его как одного из организаторов стачки на фабрике в 1905 году. В 1917-м В дни октябрьских боев в Москве многие рабочие сражались в его отряде с юнкерами, брали Кремль. Всю гражданскую войну Зазроев провел на фронтах и вернулся на фабрику только в 21-м году. Прошли годы. Харлампий Иванович состарился, посидел. Лицо его избороздили глубокие морщины. Правительство назначило заслуженному ветерану революции персональную пенсию, однако он не ушел с комбината и продолжал по-прежнему работать сменным мастером. «Скажите, Харлампий Иванович, что за человек Морозова?» — спросил без обиняков Власов, усаживая старика в кресло. Тот помедлил с ответом, достал из кармана пачку Памира и, прежде чем закурить, долго мял сигарету толстыми пальцами. «Как вам сказать?» — начал он. «В общем, Морозова, по-моему, женщина безвредная. Но и пользы большой от нее тоже нет». Он умолк и взглянул на Власова поверх очков. «Не скажете ли мне, по какой надобности вы решили расспросить про нее?» «Да вот уже 3 месяца приглядываюсь к ней, стараюсь определить, что она за человек, и не могу. Сами понимаете, трудно работать с тем, кого не раскусил», — ответил Власов. «И не скоро раскусите. Есть люди, про которых говорят, ни богу свечка, ни черту кочерга. Морозова пришла к нам на комбинат 4 года назад. Из горкома рекомендовали ее, избрали ее секретарем. Работать она начала вяло, с оглядкой. На первых порах народ решил, что новый секретарь присматривается, изучает людей, а потом развернется и покажет себя. Время шло, но она так себя и не показала. Люди ко всему привыкают, привыкли и к ней, думали, может, так лучше. Пусть, мол, работает себе товарищ на здоровье, человек она тихий, безвредный, стало быть, и жить с нею можно спокойнее. Зазроев усмехнулся и вздохнул. «Есть еще у нас любители спокойной жизни. А Морозова, что ж, как раз им по вкусу. Говорят, она окончила какую-то промышленную академию, работала начальником цеха на небольшой фабрике. Но в нашем деле она плохо разбирается, точнее, вовсе не разбирается, потому и плывет по течению. Ладно, этот грех мы бы ей простили, ни знание, ни позор. Но ты старайся, учись, а главное, людьми занимайся, воспитывай их. На фабрике 70%, если не больше, женщин. У многих мужья и сыновья погибли на фронте, на руках у них детишки. Обойди квартиры, узнай, как живут рабочие, большевистским словом поддержи. Вот на это Морозовой не хватило». Не успел Зазроев выйти из кабинета, как позвонили из проходной и сообщили, что на комбинат прибыл начальник главка Василий Петрович Толстяков и направился в приготовительный цех. Власов надел телогрейку и пошел на ткацкую фабрику. Он нашел начальника главка беседующим с группой окружавших его работниц. «Вот и сам директор», — громко сказал Василий Петрович. «Видите, какого орла мы вам дали? С таким руководителем не только план выполнять, а можно горы свернуть», — добавил он, приветливо улыбаясь и широким жестом протягивая руку Власову. «Здравствуйте, Алексей Федорович, как здоровье, как дела?» Власов не верил глазам. Куда девался холодный, неприступный начальник? Перед ним стоял другой Толстяков, веселый, словоохотливый, добродушный. «Неужели возможны такие перевоплощения?» — подумал Власов. «Ну, друзья, идите работать. Боюсь, как бы не попало мне от директора за то, что отвлекаю вас от дела», — обратился Василий Петрович к работницам и, сопровождаемый Власовым, поднялся в ткацкий цех. В каждом зале Толстяков здоровался с мастерами и знакомыми работницами за руку, называл их по имени-отчеству, стараясь перекричать грохот ткацких станков. Спрашивал о житье-бытие, о работе, а некоторых дружески похлопывал по плечу. Со стороны казалось, будто для этого человека нет большего удовольствия, чем вот так непринужденно беседовать с рабочими, шутить и смеяться с ними. Василий Петрович даже заглянул в курилку, где обычно собирались ремонтчики и поммастера. Он сел на засаленную скамейку, взял протянутую кем-то папироску, закурил и начал расспрашивать мастеровых о делах комбината. «Конечно, работать стали лучше. Второй месяц план выполняем», — сказал ткацкий поммастера Антохин. «Но трудно приходится. Заедают простои. То основ вовремя не подадут, то у ткани хватает. Приготовительный отдел не успевает. Их винить тоже не приходится. Пряжи мало, с воза работают люди. А Ненашев, пожилой ремонтщик, добавил: запасных частей даете маловато, Василий Петрович. Сами работали у нас, знаете, какие тут станки. Их нужно ремонтировать как следует. А чем, спрашивается? Новых-то деталей мало». «Еще одна беда», — пожаловался мастер приготовительного отдела Гринберг. «Шпульные машины давно бы пора на свалку. На таких машинах хорошего качества у ткани намотаешь». Толстяков слушал с подчеркнутым вниманием. «Я за этим и пришел к вам», — сказал он, — «выяснить, чем помочь комбинату. Правда, сейчас на всех фабриках большие нехватки, и оборудование везде разбито, а ресурсы наши пока что очень ограничены. Война-то ведь натворила дел». В течение 3 часов Василий Петрович ходил по комбинату, заглядывал в каждый закоулок. Побывал на предельной фабрике, осмотрел шерстомойку, спустился в красилку. На перекате долго наблюдал за работой браковщиков, интересовался ассортиментом выпускаемого товара, но нигде никаких замечаний не сделал. Он был настроен так добродушно, так приветливо и непринужденно, беседовал с людьми так ласково, что, казалось, был всем доволен. Проходя мимо лаборатории и заметив прикрепленную к дверям бывшей кладовой надпись, Василий Петрович подошел ближе и прочел с расстановкой: «Конструкторское бюро». «Интересно», — сказал он, — «до сих пор я на текстильных фабриках что-то не видел ничего подобного. Вы что же решили организовать здесь свой собственный машиностроительный завод?» «Какой там завод? Так, много шума из ничего. Шутки заведующего нашей лаборатории Никитина. Он и красильщик полетов решили удивить мир. Вечерами запираются здесь и колдуют, словно алхимики», — ответил сопровождавший Толстякова и Власова главный инженер Баранов. «Не колдуют, а нужным делом занимаются», — поправил его Власов и рассказал начальнику главка о барке Полетова и о предложениях Никитина. «По моему приказанию Полетов готовит рабочие чертежи, а инженер Никитин занят проектом реконструкции красильно-отделочной фабрики. Завтра мы все это обсудим на техническом совещании, и о результатах я доложу вам подробно», — закончил он. «Хорошо, послушаем». Ироническая, недобрая усмешка не сходила с лица Василия Петровича во все время рассказа Власова. «Что же, Алексей Федорович, пошли к вам, поговорим о неотложных нуждах комбината, подумаем, чем можно помочь». Выслушав Власова, начальник главка попросил секретаря соединить его с Никоновым. «Юрий Борисович, дайте указание, чтобы одну из двух уточно-мотальных машин, полученных из Чехословакии, передали московскому комбинату», — начал он диктовать. «Знаю, что предназначены другой фабрике, здесь они нужнее. Еще телеграфируйте в Иваново и добейтесь срочной отгрузки шлихтовальной машины. Я думаю передать Алексею Федоровичу 2 экспериментальных автоматических ткацких станка. Он сам ткач, ему и карты в руки. Пусть испытает их и даст свое заключение. Вы позаботитесь об этом. Не перебивайте, а слушайте, что я вам говорю. Завтра вечером вам нужно быть здесь, на комбинате, и принять участие в работе технического совещания». Василий Петрович прикрыл телефонную трубку рукой и повернулся к Власову. «Откровенно говоря, вам следовало бы предварительно информировать главк, посоветоваться с ним. С горы всегда виднее». И опять Никонову. «Да, они намечают какие-то мероприятия. Разберитесь и доложите». Он положил трубку. «Не информировал, потому что сами еще окончательно не решили, на чем остановиться», — объяснил Власов. «Все равно. Раз вопрос выносится на техническое совещание, обязаны были посоветоваться. Я об одном прошу вас, не увлекайтесь. Имейте в виду, для экспериментальных работ денег у нас нет. И вообще я не сторонник пришивать пуговицы к старому кафтану. Нужно строить новые фабрики, по последнему слову техники, а не латать старые. В этом толку мало. Но ведь и старые фабрики мы сносить не собираемся. Следовательно, нам также нужно постоянно работать над усовершенствованием технологии производства и думать о подъеме производительности, сказал Власов. Но против этого никто не возражает. Конечно, нужно. Но все следует делать с умом, не горячась. Иначе можно увлечься, пустить на ветер уйму государственных денег и забыть об основном, о плане. Не беспокойтесь, голову не потеряем. За помощь большое-пребольшое спасибо. Выручили. Горячо сказал Власов. Причем тут спасибо? Это моя обязанность помогать предприятиям. Или вам кажется, что мы сидим в министерстве так себе, зря место занимаем? Знаете что, мои отношения к работникам определяются результатами дела. Вы на меня тогда рассердились за то, что я встретил вас не слишком приветливо, помните? Учтите, Власов, для этого у меня были основательные причины. О вас шла слава, как о неуживчивом человеке и азартном экспериментаторе. Одно дело, когда вы работали главным инженером фабрики, и над вами был контроль в лице директора, и совсем иное дело, когда вы сами стали директором. Признаюсь, я сомневался, справитесь ли вы. Но сейчас, когда я вижу, что вы всерьез взялись за дело и обеспечиваете выполнение плана, можете рассчитывать на мою полную поддержку. Василий Петрович остановил Власова, вставшего было проводить его. Не надо. «Я и так много времени отнял у вас», — сказал он и, простившись, ушел. Власов долго сидел за своим столом и размышлял. Неужели я ошибался в нем? Если рассудить объективно, то, конечно, начальник главка, болеющий душой за работу и отвечающий за все своей головой, обязан быть осторожным и подбирать работников по своему усмотрению. Во мне он сомневался, и это его право. Так или иначе, но сегодня он мне помог. Это доказывает, что он стоит выше личных отношений. Со двора послышался гудок машины и скрип железных ворот. Начальник главка уехал. Власов поднялся и вспомнил, что мать работает в вечерней смене. Поспешил обедать домой. За столом он был рассеян, ел без аппетита. Матрёна Дементьевна из-под тишка внимательно наблюдала за ним. Зная его характер, она догадалась, что сыну не по себе, но молчала. Власов заговорил сам. «Знаешь, мама, — начал он, — мне кажется, что Толстяков не такой плохой человек, как я думал. Кто его знает? Люди разные говорят о твоем начальнике, а Аграфена Ивановна и слышать не хочет его имени. Ты хорошенько присматривайся к нему». Уклончиво ответила она. Человек работал здесь директором, а директор, как известно, каким бы хорошим ни был, всем угодить не может. Есть, наверное, обиженные, вот и отзываются о нем плохо. Толстяков, к тому же, бросил семью, женился на другой, а этого работницы никогда не прощают. Главное, он, по-видимому, крепкий и знающий руководитель. Правда, немного заносчив, с бюрократическими замашками, но это еще не беда. Идеальных людей не бывает, у каждого свои слабости, — думал Власов, но с матерью своими мыслями не поделился. Власов не любил длинных совещаний и старался проводить их как можно быстрее, оперативно, без лишних словопрений. Сегодня, вопреки его стараниям, техническое совещание затянулось. И все же, несмотря на поздний час, люди расходились медленно. В приемной директора, в длинном накуренном коридоре управления и даже на ступеньках лестницы участники совещания, собравшись группами, о чем-то спорили и что-то доказывали друг другу. Сергей, направившийся к выходу, замедлил шаг и с интересом стал прислушиваться. В коридоре мастер Степанов, прислонившись к стене и разглаживая усы, настойчиво спрашивал у окружающих его работников красильного цеха. «Нет, Вы вот объясните мне, почему так получается? Почему всякое новое дело люди встречают в штыки?» В другой группе ремонтщик Ненашев громко выражал свое недовольство. «Работники министерства оторвались от жизни, а без них и шагу нельзя сделать, будто умнее их и людей нет на свете. Разве это дело, на каждую мелочь просить разрешения? Нужно больше доверять местным работникам. Нам здесь виднее, что следует делать, чтобы двигать технику вперед». У самого выхода мастер Гринберг доказывал своим слушателям, что, вопреки всему, директор все равно доведет перестройку до конца. «Я-то знаю Власова», — говорил он. 4 года воевал с ним в одной части. Кремень, а не человек. Если он решил что-либо, так уж не отступится. Между нами говоря, тут и отступаться-то не от чего. Дело яснее ясного. Никитин прав. Все расходы окупятся за 1-2 года, а эффект большой. Кто-то возразил ему. «Ты, Гринберг, не учитываешь одного. Баранов тоже упрям. К тому же у него рука в главке. Они ведь с Толстяковым давние дружки». В разговор вмешался ткацкий мастер Антохин. «Не понимаю, при чем тут рука. Толстяков не слепой, видит, что предложение стоящее. В наше время одной мускульной силой много не сделаешь. Технической мысли нужно простор давать, особенно у нас, у текстильщиков». «Рабочие все понимают, а Баранов с Никоновым упираются», — подумал Сергей, спускаясь по лестнице. Занятый своими мыслями, он и не заметил, как доехал на метро до Сокольников и вышел на улицу. Вечер был тихий, безветренный. По морозному небу медленно плыла большая неяркая луна. Над парком клубился прозрачный туман, и деревья, одетые в белый наряд, казались издали хрустальными. Сергей неторопливо шагал по хрустящему снегу. Ему меньше всего хотелось возвращаться в пустой дом. Хорошо в такой вечер рука об руку с любимой девушкой бродить по безлюдным аллеям зимнего парка. Или идти с другом, изливая ему душу. А на душе Сергея за последние месяцы накопилось так много, и поделиться ему было не с кем. Вот будь с ним сейчас, милочка. Он ощутил непреодолимое желание увидеть ее и зашел в аптеку, где висел телефон-автомат. Он позвонит милочке, попросит ее выйти на полчаса поговорить. Если она откажет, не беда, все же приятно услышать ее голос. Но, увы, к телефону подошла Лариса Михайловна и грозно спросила, кого вам нужно. Сергей вынужден был попросить Леонида. «Леня, приезжай ко мне в Сокольники. Буду ждать возле метро», — сказал он. «Чудесная погода. Погуляем, поговорим». «Что?» «Нет, ничего особенного. Сегодня обсуждали проект Николая Николаевича. Долго рассказывать». «Почему не можешь?» «Ах, занят». «Ну ладно, буду ждать в воскресенье». Он повесил трубку, вытер вспотевший лоб и медленно поплелся домой. Дома было холодно. Печка давно остыла. Мороз нарисовал на стеклах окон затейливые узоры. Сергей принес из сарая охапку наколотых еще осенью дров и затопил печь. Тяга была сильная. Сухие дрова быстро загорелись, затрещали. Он открыл чугунные дверцы, потушил свет, уселся в кресло и протянул к огню озябшие ноги. Сергей с детства любил ровный таинственный гул в печи, веселое потрескивание дров и отблески яркого пламени. Он мысленно переносился в далекие края, на суровую Аляску, к отважным золотоискателям Джека Лондона, к бесстрашным исследователям Севера, первооткрывателям новых земель. Перед его закрытыми глазами, словно живые, возникали герои прочитанных книг. Вот смертельно уставшие от длинного перехода на собаках, великаны в длиннополых шубах сделали привал, разложили на снегу душистые еловые ветви, развели костер, варят на ужин бобы со свининой. Медленно тают сосульки на усах, дымятся мокасины. Безмолвие северной ночи нарушает отдаленный вой голодных волков. Собаки вскакивают и, ощетинившись, дрожа всем телом, неистово лают. хорошо было в детстве. Ни забот, ни хлопот. Читай до одури приключенческие романы, мечтай сколько душе угодно о подвигах, о дальних путешествиях. А теперь по утомленному, осунувшемуся лицу Сергея скользнула грустная улыбка. В ушах звучали голоса Баранова и Никонова, слова, сказанные ими, он запомнил. И он вновь переживал все, что было сегодня на техническом совещании. После сообщения Николая Николаевича, очень волновавшегося и потому говорившего довольно нескладно, поднялся Александр Васильевич Баранов. Поправив пенсне, он долго разглядывал свои записи на клочке помятой бумаги, сделанные тут же на совещании, и, тщательно подбирая каждое слово, медленно заговорил. На лице его ироническая усмешка, голос звучит глухо. Кажется, будто главный инженер выступает нехотя, по печальной необходимости. Николай Николаевич Никитин, без сомнения, способный инженер, и мы все его уважаем, — начал Баранов. Но, к сожалению, он не в меру горяч, часто увлекается, а это противопоказано серьезному инженеру. Посудите сами, Николай Николаевич предлагает переставить все оборудование в красильно-отделочном цехе по новой схеме, называя это выпрямлением технологической линии. Что же, на макете, на чертежах это выглядит очень красиво. Я скажу больше, на первый взгляд кажется вполне разумным и приемлемым. Но осуществимо ли это в наших условиях? Вот в чем вопрос. Троньте с места наши старенькие машины, и вы их больше не соберете. Такая затея может привести нас к катастрофе, не говоря уже о том, что план на многие месяцы будет сорван. Я лично ничего не имею против идеи закрытой барки системы нашего молодого пытливого рабочего Полетова, как тут его называли. Пожалуй, стоит изготовить один экземпляр и испытать в работе. Правда, барки из нержавеющей стали не новинка. Их впервые стали применять немцы еще до войны. Позже, кажется, они отказались от них. Точно утверждать не могу, но когда я был в Германии в 1946 году, то видел на текстильных фабриках всего несколько таких красильных барок. Вспомнив эти слова Баранова, Сергей невольно покраснел, как покраснел на совещании. Главный инженер обвинял его в обмане, сделав это очень тонко, с издевкой. Прочел, мол, парень об этом где-то, либо увидел рисунок барки в немецком техническом журнале и выдает за свое изобретение. «Иди доказывай, что ты ничего подобного и в глаза не видел. Разве поверят?» — думал на совещании Сергей. Ему стыдно было смотреть в глаза товарищам. Баранов, делая вид, что не замечает его смущения, продолжал. Что же касается установки терморегулятора новой конструкции, которого в природе пока не существует, то это уже из области чистейшей фантастики. Крашение шерстяных тканей — дело весьма тонкое и требует большого мастерства. Подчинять его механическим процессам немыслимо. Неспроста во всем мире до сих пор никто не пытался сделать этого. В заключение хочу выразить надежду, что вы все согласитесь со мной. Предлагаемая большая перестройка, даже если бы и была приемлемой, на ходу не делается. Для таких работ требуется время, и немалое. Следовательно, необходима остановка всего комбината. Решать такой вопрос не в нашей компетенции. Баранов поверх стекол пенсне обвел взглядом присутствующих и сел. Все молчали. Его речь, казалось, произвела впечатление. Сбитые с толку производственники, выступая в защиту проекта, говорили осторожно и нерешительно. Сергей видел, как злится и кусает губы Николай Николаевич. Он искоса взглянул на Власова. Директор сидел за столом неподвижно и безучастно смотрел куда-то в сторону, словно все, что происходило вокруг, его не касалось. С места поднялся Ненашев. Кажется, только он один осмелился высказать все, что думал. «Проект хороший и нужный», — сказал он. «Может быть, Его и следует кое-чем дополнить, но это уже дело десятое. Главное, проект нужно утвердить и как можно быстрее приступить к его осуществлению. Наш главный инженер Александр Васильевич наговорил тут кучу умных вещей, но если вы меня спросите, что я вынес из его речи, то отвечу вам прямо. Он постарался навести тень на ясный день. Ненашеву не дали продолжать. Сидевший рядом с директором Никонов сбивал ремонтчика ироническими репликами, смеялся над его словами и, в конце концов, самовольно взял себе слово. Он открыто издевался над Николаем Николаевичем. «Видите ли, пример московского метрополитена не дает покоя некоторым любителям красоты», — говорил он. «Им везде подавай стены, облицованные глазурными плитками, дневной свет, автокары, сверхмощные вентиляторы и чуть ли не конденсированный воздух. Не хватает только мрамора, бронзы и позолоченных люстр. Позвольте спросить, с каких пор наши советские инженеры разучились считать народные деньги? Ведь неспроста уважаемый Николай Николаевич даже не удосужился подсчитать, во что обойдется государству его затея. Вам хочется иметь легкие тележки? Пожалуйста, изготовляйте их у себя в механической мастерской. Хотите установить ленточные транспортеры? Милости просим, никто вам мешать не будет. Но не занимайтесь фантазиями вроде механизации процесса крашения. Не сводите на нет опыт и знания наших мастеров. Не демобилизуйте молодежь. Пусть молодые учатся и овладевают мастерством. Николай Николаевич не вытерпел и крикнул с места. Это демагогия, а не деловое обсуждение. Наши мастера в вашей защите не нуждаются. Никонов оглядел его с ног до головы. «Не торопитесь с выводами, Николай Николаевич. Научитесь уважать критику», — строго сказал он. «Выслушайте меня до конца, и тогда, быть может, вы поймете, кто из нас демагог. Товарищи!» Никонов повысил голос и продолжал. «Партия и правительство требуют от нас не распылять ресурсы по мелочам, ассигновывать их на капитальное строительство и пусковые объекты. Правильное разумное требование. Выбрасывать на ветер сотни тысяч рублей ради прихоти отдельных людей, как бы они уважаемы ни были, мы не можем. Во всяком случае, я от имени главного управления твердо заявляю, что деньги на такого рода необдуманные затеи отпускаться не будут. Следовательно, дальнейшее обсуждение этого вопроса не имеет никакого смысла». Сергей был поражен. Больше того, он был подавлен цинизмом Никонова. Неужели сидящие здесь взрослые люди не понимают, что перед ними выступал демагог, причем опасный, крупного масштаба? Черт возьми, если на 33-м году революции сохранились еще такие ловкачи, прикидывающиеся поборниками народного добра и ловко орудующие громкими фразами, то как же трудно было малограмотным рабочим, крестьянам, солдатам, когда они отстаивали советскую власть от многочисленных врагов, саботажников, шпионов, предателей. Но вот медленно поднимается Власов. Он спокоен, только чуть бледнее обычного. Во всей его фигуре чувствуется сила, убежденность. Наверное, солдаты на фронте любили именно таких командиров, верили им. «Ну нет, так не пойдет», — говорит Власов, когда Никонов, с видом победителя, вытирая платком лицо и шею, садится на стул. «Мы так легко не откажемся от этих затей». В упор глядя на главного инженера, он продолжал. «Нас пытались запугать катастрофой и всякими ужасами. Напрасный труд. Мы люди нетрусливого десятка. И хорошо знаем, что страх перед трудностями и паника — плохие помощники в делах, а товарищ Никонов не главк, чтобы так категорически и безапелляционно разговаривать от его имени. Будем надеяться, что в руководящих хозяйственных и партийных органах нас поймут и поддержат. Я считаю излишним полемизировать с противниками представленного проекта и заявляю, что реконструкцию красильного цеха как начало общих работ по усовершенствованию всех технологий мы обязательно проведем. Постараемся сделать это в сжатые сроки и, разумеется, без остановки производства. Нам будет трудно, согласен, но цель оправдывает средства. Чтобы не терять драгоценного времени на дальнейшие словопрения, предлагаю. Власов повернулся к секретарше, ведущей протокол. Пишите. Главному бухгалтеру выделить в распоряжение инженера Никитина работника для составления смет и подсчета экономической эффективности намечаемых работ. Главному механику немедленно приступить к изготовлению опытного образца красильной барки системы Полетова. Директор так и сказал, системы Полетова. Сергей это хорошо слышал. Срок 1 месяц. Начальнику отдела снабжения товарищу Корзинкину представить в главк обоснованные заявки на все требуемые материалы и, не дожидаясь выявления фондов, найти завод и разместить заказ на чугунные плиты для полов. Отделу кадров пригласить опытного инженера-конструктора для выполнения работ, связанных с реконструкцией цеха. Желательно не текстильщика, чтобы он не был рабом установившихся у нас традиций. Тут директора перебила начальница отдела кадров. В штатном расписании конструктор не предусмотрен. Не беспокойтесь, Варвара Владимировна, за это преступление и ответственность я беру на себя, ответил Власов и опять обратился к секретарше. Пишите. Просить фабричный комитет широко обсудить проект реконструкции на производственных совещаниях и собрать предложения рабочих. Вот руководитель, молодец, сила, настоящий коммунист, шепнул кто-то сзади Сергея. И тотчас Никонов встал с места и демонстративно покинул совещание. Из раскрытой дверцы печки несет приятным теплом. Сергея одолевает дремота, глаза слипаются. Чертежные листки вихрем несутся по воздуху и, кружась, словно пушистые снежинки, осыпают голову Николая Николаевича. Он отбивается от них, старается отскочить в сторону, но напрасно. Листки настигают его повсюду. Он протягивает руки к Анне Дмитриевне, но она, поглощенная речью Власова, не замечает его. Странный вид сегодня у Забелиной. Всегда такая выдержанная, уравновешенная, она напоминает восторженную девчонку. Раскраснелась, горят глаза, сидит на кончике стула, всем корпусом подалась вперед и, кажется, не может оторвать взгляда от говорящего Власова. Оказывается, и Леонид здесь. Он подходит к Сергею и, укоризненно качая головой, говорит: «Знал и не сказал. А еще товарищем называешься. Потерпи, Леня, потерпи немного, дай срок, я все тебе расскажу. Понимаешь, я сам не верил», — оправдывается Сергей. Вдруг раздается шум, влетает Василий Петрович Толстяков, стучит палкой по столу и кричит: «Попробуй скажи, я и тебя, и твоего Власова в порошок сотру». Стук усиливается, Сергей встряхивает головой и просыпается. В дверь стучат. Пришла мать с вечерней смены. Он, зевая, идет открывать.